Голос из будущего. В эпизоде, когда Штирлиц на машине везет пастора Шлага к немецко-швейцарской границе, по радио звучит голос Эдит Пиаф. Священник поругивает певицу, но при этом старый ворчун даже не подозревает, что знаменитая песня «Я не жалею ни о чем» будет написана через 15 лет после его перехода через Альпы.